у тебя, Алихан, есть такая жена, и скоро будет подходящий дом. Ты должен поступить на службу в Министерство иностранных дел. Я засмеялся. Ильясбек, ты так распоряжаешься моей женой, моим домом, мной самим, как будто мои лошади, которые должны выступать на международных соревнованиях. Неужели ты думаешь, что я заново перестраиваю свой дом во имя наших успехов на международной арене? Так должно быть, — твердо сказал Ильясбек. И я вдруг понял, что он прав. Все, что у нас есть, мы должны отдать во имя того нового государства, которое собираемся строить на бедной и иссушенной знойным солнцем земле Азербайджана. Когда я вернулся домой и заявил Нино, что не имею ничего против паркетного пола, европейских картин на стенах, она радостно засмеялась. Ее глазки засверкали, как некогда в лесу родника Пехачпур. В те дни я часто брал коня и скакал в степь, сидел там на мягком песке, наблюдая, как скатывается на запад ярко-красное солнце. Мимо шли турецкие войска. Лица офицеров были почему-то печальны и озабочены. Происходящее в нашей стране заглушило далекий грохот пушек мировой войны. Но там, на фронте, очень плохо складывались дела у союзников турок, болгар. «Фронт прорван, удержать его невозможно», — говорили турки, уже не пили шампанское. До нас доходили очень скупые сведения, но то, что мы узнавали, удручало до чрезвычайности. Сутулый сухой старик, министр военно-морского флота Великой Османской империи Гусейн Рауфбей, поднялся в порту Мудрос на борт английского броненосца Агамемнон, имея полномочия подписать договор о перемирии. Склонившись над столом, он поставил свою подпись под договором, и тогда слезы навернулись на глаза турок, властвовавших в нашем городе. В последний раз прозвучала на бакинских улицах песня о Туранской империи, но теперь она была лишь похожа на погребальный плач. Командующий в лайковых перчатках проехал на коне перед строем солдат с замершими лицами, священное знамя османов было спущено, барабаны пробили дробь, и командующий поднес руку ко лбу, оставляя нам память о стамбульских мечетях, великолепии дворцов на Босфоре, халифе и поясе пророка. Когда три дня спустя за Наргеном появились первые английские корабли с оккупационными войсками, я стоял на берегу. У английского генерала были голубые глаза, тонкие усики и большие сильные руки. Город наводнили новозеландцы, канадцы, австралийцы. Британский флаг развивался рядом с нашим, и тогда Фатали Хан пригласил меня прийти к нему в министерство. Он сидел в мягком кресле, устремив на меня острый взгляд. — Али Хан, почему вы до сих пор не стоите на государственной службе? А я и сам не знал этого. Глядя на разложенные у него на столе карты и ощущая угрызение совести, я ответил: «Фатали Хан, я всем сердцем люблю родину и готов выполнить любой ваш приказ». «Я слышал, у вас большие способности к иностранным языкам. Сколько времени вам потребует, чтобы выучить английский?» Я смущенно улыбнулся. «Мне не надо учить английский. Я его давно знаю». Он откинул голову на спинку кресла, немного помолчал и вдруг спросил: «А как живет Нино?» Я удивился тому, что премьер-министр, вопреки всем правилам, интересуется моей женой. «Благодарю вас, ваше превосходительство». «Хорошо. Она тоже знает английский?» «Да». Он снова умолк, покручивая густые усы. «Фатали Хан», — спокойно проговорил я, — «я знаю, к чему вы клоните. Мой дом через неделю будет готов. У Нино в гардеробе достаточно платьев. Мы говорим по-английски, а счет за шампанское я оплачу сам». Премьер-министр засмеялся. На глазах его выступили слезы. «Простите меня, Алихан. Я не хотел оскорбить вас. Мы нуждаемся в таких людях, как вы. Наша страна бедна людьми, происходящими из древнего рода. имеющими жен европеек, свой дом и говорящими по-английски. У меня, например, не хватало средств выучить английский, не говоря уж о том, чтобы иметь жену европейку и дом на европейскую ногу. Он выглядел усталым. — С этого дня вы назначаете атташе западноевропейского отдела, — сказал он, взяв ручку. — Ступайте к министру иностранных дел Асадуле. Он расскажет, в чем будут заключаться ваши обязанности. И только не обижайтесь. Не могли бы вы закончить ремонт вашего дома через 5 дней? Мне очень неловко обращаться к вам с подобной просьбой. — Слушаюсь, ваше превосходительство, — твердо ответил я и вышел из кабинета, унося в душе чувство, будто я намеренно обманул своего старого и верного друга. Дома я застал Нино, перемазанную строительным раствором и краской. Она стояла на стремянке и вбивала в стену гвоздь, на котором должна была висеть картина. Наверное, она очень удивилась бы, узнав, что, вбивая этот гвоздь, оказывает родине важную услугу. Поэтому я не стал говорить ей этого, а лишь поцеловал ее измазанные пальчики и одобрил предложение купить ледник для хранения заграничных вин. Глава 28. Есть ли у вас тетя? Нет, у меня нет тети, но мой слуга сломал правую ногу. Вам понравилось путешествие? Да, путешествие мне очень понравилось, но по вечерам я предпочитаю есть только фрукты. Упражнения в учебнике английского языка были ужасно глупыми. Нино захлопнула учебник. По-моему, мы достаточно знаем английский, чтобы выиграть сражение. Ты мне лучше скажи, тебе приходилось когда-нибудь пить виски? Нино. В ужасе воскликнул я. Ты говоришь прямо как в этом учебнике. Извини, Алихан. Наверное, я не так понимаю служение родине, поэтому болтаю глупости. А кто будет у нас сегодня? С притворной покорностью спросила она. Я стал перечислять имена английских дипломатов и офицеров, приглашенных на сегодня к нам. Нино слушала меня, гордо подняв головку. Она прекрасно знала, что ни один министр или генерал в Азербайджане не имеет того, что есть у ее мужа, и интеллигентную жену, получившую западное воспитание, знающую английский, да, еще к тому же и из княжеского рода. «Я пробовала виски с отвращением на лице», — сказала она. «Горькая, противная вещь, его потому и смешивают с содовой». Я обнял свою жену, и она радостно посмотрела на меня. «Удивительная у нас жизнь, Алихан. То ты держал меня в гареме, а теперь я служу развитию культуры нашей родины». Мы спустились в гостиную. Отлично вымуштрованные слуги стояли у стен, по которым были развешаны пейзажи, изображения животных, по углам мягкие кресла, на столе цветы. «Помнишь, Алихан, как я прислуживала тебе, нося в ауле воду? Что тебе нравится больше?» Раздался звонок в дверь, губы Нино напряглись и нервно дрогнули, но это оказались лишь родители Нино и Ильясбек, одетый в парадный мундир. Он медленно оглядел комнату и покачал головой. «Мне тоже следует жениться, Алихан. Не знаешь ли, у Нино случайно нет двоюродной сестры?» Мы с Нино стояли в дверях и пожимали сильные руки англичан. Офицеры были невысокими и краснолицами. Их голубоглазые женщины носили перчатки, вежливо смеялись, с любопытством оглядываясь по сторонам. Судя по всему, они ожидали, что им будут прислуживать евнухи, а полуобнаженные танцовщицы исполнят танец живота. У Нино перехватило дыхание, когда какой-то молодой лейтенант наполнил рюмку виски и, не разбавляя его содовой, залпом выпил. В гостиной было шумно, вопросы сыпались потоком, и диалоги очень напоминали упражнения из учебника английского языка. — Давно вы замужем, миссис Широншир? — Скоро 2 года. — Да, в свадебное путешествие мы поехали в Иран. — Мой муж обожает лошадей. — Нет, в поло он не играет. Вам нравится наш город? Да, я так рада, что увидела Баку. Ну что вы, ведь мы не дикари. В Азербайджане давно уж нет многоженства, а про гаремы я только в романах читала. Нино взглянула на меня, от еле сдерживаемой улыбки у нее подрагивал кончик носа. Какая-то майорша спросила, была ли Нино хоть раз в опере. Нино скромно подпупила глазки и ответила: